Глава 36. Они сели на первый же влетающий из страны рейс. Это оказался борт авиакомпании Emirates, конечный пункт Дубай. Дипломатические штампы в паспортах помогли Гидеону и Минди избежать препятствий, и в 9 часов вечера по местному времени они приземлились в Дубае. Ближайший рейс в Нью-Йорк вылетал только утром. Рекомендую отель «Бур-Дубай», — сказала Минди Джексон, направляясь после поста таможни к очереди на такси. «С тобой солидный должок. Ты о выпивке или о...» Она покраснела. «О выпивке, ясное дело. Ну и воображение у тебя». Они залезли в такси. «Бур-Дубай», — сказала она водителю и повернулась к Гидеону. «Там отличный джазовый сигарный бар. Называется Куз. Красные бархатные кресла, табуреты у стойки с леопардовой обивкой». Стены из ценных сортов древесины. Забавно. Я не думал, что ты любительница сигар. Преодолев вечерние пробки, такси остановилось перед входом в отель, представляющий собой 2 перекрещивающихся черно-белых ультрасовременных зданий. Не регистрируясь у стойки, парочка направилась прямиком в бар. Как только они сели, заиграл джаз-банд. Как и следовало ожидать, музыканты начали с композиции Эллингтона «Караван», и Дон оценил их мастерство. Мартини Абсолют сделал заказ Джексон подошедшему официанту. 2 оливки. И боливар «Коронас Гигантес», — добавила она, посмотрев сигарное меню. И Дон заказал пиво, решив не перебирать после давешнего злоупотребления. Официант принес напитки и сигару. — Собираешься это выкурить? — удивился Гидеон при виде алюминиевой торпеды. — Не я, а ты. Люблю смотреть, как мужчина курит сигары. Уступив низменному инстинкту, Гидеон извлек сигару из футляра и провел ее у себя под носом. Аромат был потрясающий. Он отрезал кончик и закурил. Спутница искоса наблюдала за ним. — Я не ошиблась. Тебе идет сигара. — Надеюсь, у меня не будет от нее рака, и мне не оттяпают губы. Такие губки надо беречь. Она отпила свой коктейль, не спуская с него глаз. — Знаешь, такую внешность, как у тебя, еще не встречала. И сине-черные волосы, ярко-голубые глаза. Чернявый ирландец, хотя не ирландец. Представляю, как быстро к тебе липнет загар. К несчастью, да. Здесь, вдали от дома, Джексон оказался совсем другим человеком. — Как ты думаешь, что означают эти цифры? — спросил он ее. — Пока не знаю. Я их передала по телефону. Если что-то выяснится, я бы хотел об этом знать. Джексон промолчала. Джаз-банд заиграл другую классическую композицию Эллингтона «Настроение индиго». Гидеон считал, что может понажать раз перед другие цифры. Давай-ка расскажи мне подробнее про кивающего журавля. Прямо персонаж Бондиана. В каком-то смысле так оно есть. Он прирожденный убийца. Мы о нем знаем совсем немного. Уроженец Запада Китая по национальности монгол, настоящий потомок Чингисхана. Говорят, обучался в специальном центре, где познакомился с американской культурой. Похоже, он работал на учреждении 610. Учреждение 610? Она бросила на него странный взгляд. Для агента даже частного ты удивительная невежда. Я новичок. Учреждение 610 — это гестапо или КГБ на китайский лад. С виду оно невелико, ему не достает структурной четкости, подчиняется личным указаниям нескольких высших коммунистических начальников. Кивающий журавль — один из лучших их сотрудников. Скорее всего, накачан разной химией и гормонами. Подготовлен отлично. Но не думай, что это просто грубая машина для убийства. Он умен. Как я говорила, разбирается в современной американской культуре. В одном рапорте даже говорит, что он хороший блюзовый гитарист, представляешь? Верит с трудом, но раз он так хорош, почему не справился с Ву? Разве он не справился? У него был приказ убить Ву и скрыться, именно это он и сделал. Побочный ущерб не имеет значения для него. Но он остался без чертежей. Он к ним и не подбирался, пока это ж вторая фаза. Над ним работает сейчас. А почему он преследует меня? Брось, Гидеон, 30 свидетелей показали, что ты записывал какие-то цифры. Сами цифры ему ни к чему, его дело укокошить того, кто их знает. Гидеон покачал головой и выпустил изо рта колечко сигарного дыма. — Будь он так хорош, я бы уж был трупом. До сих пор ты проявлял похвальную ловкость. Хотя, может быть, это просто удача. Главное, ты непредсказуем. Полететь в Гонконг — это последнее, что можно было ожидать. Но ты-то этого ожидала? Ничуть. Просто твои приметы передали во все аэропорты, и твой вылет засекли. Когда вернешься в Штаты, кивающий журавль уж будет тебя ждать. Сомневаюсь, ты выживешь. Она с улыбкой выловила из бокала оливку и отправила себе в рот. Спасибо за доверие. Учти, я тебе передал цифры, так что теперь ты тоже на мушке. Обо мне не беспокойся. Он пыхтел сигарой. Как получилось, что ВУ сумел утащить чертежи? Наверное, давно готовился к бегству. Он занимал очень высокий пост и имел доступ ко многим секретам. Медовая ловушка могла бы служить для него последним толчком. — А откуда ты знаешь, что при нем были чертежи? — Из донесения нашей разведки. Она не вызывает ни малейшего сомнения. — А мог сам ученый сыграть роль живца? — Только тебя подставили. Это маловероятно. — А что известно о самом оружии? — Это самое ужасное. То ли это какое-то усовершенствованное термоядерное устройство, то ли что-то совершенно новое. То, каких ученых собрали в Лоб-Нори, указывает на второй вариант. Там нет ядерных физиков и термоядерщиков, зато полно металлургов, нанотехнологов, физиков по конденсированным веществам, квантовых физиков. Квантовая физика? Это оружие на основе редких элементов? Лазер, черная мини-дыра, даже вещество-антивещество. А ты умнее, чем кажется. Кстати, каковы твои обязанности в Лос-Аламосе? Разработка фугасных линз. То есть, это засекречено. Достаточно сказать, что это линзы обычной фугасной взрывчатки, входящие в состав взрывателей ядерных зарядов. Она сделала большой глоток из бокала. Как приобретают опыт, необходимый для приема на такую работу? Гидеон пожал плечами. Лично я любил все взрывать. Что именно? Людей, автомобили? Ну, нет, это началось еще в детстве. Я сам придумывал пиротехнические устройства. Сам изобретал порох. Сходил с ума по фейерверкам. Я их устраивал в лесу за нашим домом. Платил соседским ребятам по четвертаку, чтобы были у меня зрители. Потом этого нашлось другое применение. Он зевнул. Настоящий человек эпохи Возрождения. Закажем еду. Я слишком устал, чтобы есть. Устал. Может, нам взять два номера? Последний вопрос она задала совсем тихо, при этом ее губы растянулись в соблазнительной улыбке. Он пригляделся к ней. Зеленые глаза, атласная кожа, веснушчатый нос, пульсирующая синяя жилка на шее. Ну, не так уж я устал. Она бросила на стол бумажку в $50 и встала. Это хорошо. Не хотелось бы тратить правительственные деньги на второй номер, раз он нам все равно ни к чему.